даже не задумываясь, снова покачивает головой. «Ты серьезно думаешь, что я их считаю? Сотни, может быть, тысячи, я не знаю». В конце срывается на легкий крик. «Логично, окажись я на ее месте, скорее всего, вовсе не пытался бы разговаривать. Есть воспоминания о промежутках между витками, хотя бы что-то». Нахмурившись, делает шаг в моем направлении. «Зачем тебе все это?» Покосившись в сторону проема, понимаю, что виск и скулеж почти стихли. «Если останется время, расскажу. Прошу, отвечай на вопросы». Уперев в меня взгляд, цедит слова. «Один раз я очнулась не здесь, где-то в воде. Вокруг темно, на лице что-то непонятное. Испугалась, попыталась всплыть на поверхность, но почти сразу отключилась. Биореактор и кислородная маска. Предсказуемо, но зато полностью укладывается в мою версию, подтверждая ее. Вспомни, бывали случаи, которые выбивались из общей колеи, когда мертвецы не поднимались или вели себя нетипично. Может быть, волколаки вдруг отказывались нападать, или происходило что-то еще». Несколько секунд раздумывает, потом машет головой. «Ничего такого. Самое странное, когда один из ваших явился, чтобы меня соблазнить, на секс по доброй воле. Тогда я его долго продержала, думала, что и дальше получится, но ублюдок меня напоил. Не думала, что от пары глотков алкоголя снесет крышу и ноги сами начнут разъезжаться в стороны. И мертвяков я тогда не чувствовала, хотя они точно должны были быть». Обдумываю, какой вопрос стоит задать следующим, но тут с первого этажа доносится звук мощного удара. Хэтч подступает к перилам, опуская взгляд вниз. Сразу же грохает снова. И опять, они вот-вот снесут двери. «Босс, твою дивизию. Мне бы еще минут пять, чтобы спокойно все обдумать и отрыть в подсознание идею, вцепившись ей в хвост. Но времени, похоже, нет». Якудза перехватывает тесак и смотрит на девушку. «Как их убивать? Если разрубить голову, сработает?» Та усмехается, поправляя кусок ткани на груди. «Рубить конечности и позвоночник можно сжигать. От того, что повредите голову, ничего не изменится, разве что замедлится». «Интересно, значит, это не аналог той бактерии, которая встретилась в реакторной зоне? Хотя, тут в целом, спорный момент. Будь это бактерией, Санра тоже должна быть заражена, только другим видом. Плюс, в случае с персоналом реактора, они должны были быть живы, чтобы превратиться в ледяных зомби. А здесь, мы имеем дело со стопроцентными трупами». Еще один слитный удар, сразу нескольких тел, и ворота распахиваются. Не знаю, какие манипуляции проводят с мертвецами, но они явно сильнее обычных людей. Более того, располагают некоторыми зачатками интеллекта. Обнаружив, что приставная лестница опрокинута, сразу двое поднимают ее, возвращая на месте, а третий взлетает по ступенькам. Пока они занимаются подготовкой к штурму второго этажа, смещаюсь ближе к краю настила, параллельно рассматривая новых противников. Внутри горит только одна масляная лампа, подвешенная к потолку, так что света немного, но разобрать общую картину все равно получается. Из первой троицы только один в подобии бронежилета, какая-то самопальная хреновина из двух кусков металла, которые скреплены на ребрах проволокой. Остальные двое в штанах и футболках. Что интересно, ни разгрузок, ни оружия у них нет, даже ножи отсутствуют. Хотя, я сомневаюсь, что кто-то мог сунуться в локацию, не озаботившись хотя бы холодником. Зато движутся более чем резво. Тот, что запрыгнул на ступеньки, стремительно взлетает наверх. Сразу же получает удар тесаком в череп, но это не мешает ему попытаться схватить меня за ноги. Едва отпрыгиваю назад, а зомби уже лезет дальше, выбираясь на уровень второго этажа. Машинально отмечаю, что скорость движения после удара в голову снизилась. Значит, мозг все же задействован в процессе. Подлетевшая сбоку Уна обрушивает тесак на шею незадачливого штурмовика, практически полностью отрубив череп. Тот болтается буквально на каких-то лохмотьях. Вот тело продолжает упорно двигаться вперед. Правда, теперь куда более хаотично. Сложно ориентироваться в пространстве без зрения и слуха. Почти синхронно опускаем тесаки на конечности, лишая противника кистей, а потом зеленоволосая одним точным ударом перерубает позвоночник. Я же пинком сбрасываю мертвяка вниз, ожидаю, что остальные тоже полезут по лестнице и мы постепенно разделаем их по одному, но они моментально меняют тактику. Сразу четверо прыгают наверх, один, правда, почти падает, держится, зацепившись пальцами за край настила, но вот еще трое успешно преодолевают перила. Бросаюсь на того, что справа от лестницы, оставив Уну прикрывать подъем, и сразу понимаю, что лучше бы нам было поменяться местами. Эта сволочь слишком проворна и сильна. Уйти от ударов тесака в узком пространстве непросто, но у него дважды это получается. А третий выпад он принимает на свою руку, сразу же контратакуя. Теперь отступать приходится уже мне. Это при том, что мертвый ублюдок работает только руками. Снова пускаю в дело тесак, но тот с закашивающей скоростью бьет по лезвию сбоку. И тут же впаивает кулак второй руки мне в корпус. Буквально отлетаю назад, чувствуя, как горят легкие, из которых выбило воздух. Рывок влево. Опять выбрасываю оружие вперед. И получаю еще один удар, в голову. К счастью, кулак проходит вскользь, так что получается удержать вертикальное положение тела. Прямо за моей спиной Уна рубит еще одного ушлепка. Боковым зрением вижу сражающегося Хыча. Сам же я просто пытаюсь прийти в себя. Еще пара таких пропущенных ударов и ублюдку останется только добить меня. С какого хера он такой сильный? Зомби бросается вперед, переступая через труп волколака. Но тут его подводит удача. Нога скользит по крови и мертвяк теряет координацию. С размаха врубаю тесак в его череп. Не сказать, что выходит ловко. Сталь разрубает челюсть и остается в боковой части головы. Но уже что-то. Бью ногой в живот, отталкивая его назад. Вырываю оружие. Каким-то чудом ухожу от удара кулаком, а когда он пытается ударить снова, встречаю руку тесаком. Перерубить запястье не вышло, но какие-то сухожилия явно повреждены, одной рукой он бить больше не может. Правда, успешно использует ее в качестве щита, прикрываясь от моей атаки. На то, чтобы повредить вторую руку, у меня уходит еще добрый десяток выпадов. Наконец, разрубаю бицепс, и противник лишается функционала обеих верхних конечностей. Дальше все относительно просто. Наступая, еще дважды попадаю в голову, наконец добравшись до мозга. Избиваю с ног, разрубаю бедренные мышцы, а затем и позвоночник. Выдохнув, оглядываюсь. Орлана уже разделала своего противника и теперь вместе с Хычем добивает последнего из прыгунов. Того, что зацепился за настил второго этажа, нигде не видно, похоже, его скинули вниз. А Уна сносит голову еще одному зомби, который пытается подняться по лестнице. Только теперь понимаю, что мертвяки, похоже, различаются. Четверо смогли прыгнуть на второй этаж, по сути, с места, но вот остальные могут лишь подниматься по ступенькам. Странный расклад, откуда вообще такая разница? Как бы там ни было, это нам на руку. Разделываем противников одного за другим, работая в два клинка. Их осталось всего несколько, все проходит относительно быстро. Когда последний из нападавших затихает на полу с перерубленным позвоночником, машинально бросаю взгляд в оконный проем. Будет подкрепление, Сандра вроде говорила о двух стаях волколаков. Хотя, вроде девушка подразумевала, что в них штук по 20 особей. А нас атаковала намного более многочисленная группа. Босс, похоже, все. Глянув на Хыча, сначала не понимаю, о чем якудза. Потом слежу за направлением его взгляда. Ведьма, со стеклянными глазами и полностью безразличным выражением лица, игнорируя лестницу, спрыгивает внизу и шагает к воротам. Мафиози печально цокает языком. Эх, такая баба, надо бы сюда еще наведаться, босс, осчастливить ее наконец, а то одни мудаки вокруг и никакой любви. Мозг, еще не отошедший от боя, реагирует нервным смешком, а в помещении звучит голос Орланы. Тут все в крови, кишках и воняет. Как ты можешь думать о трахе? Вижу, как Хэч с флегматичным видом пожимает плечами. Мужчины всегда о нем думают, хотя бы раз в минуту. Природа, женщина, против нее не попрешь. К тому же, ты видела, какие у нее сиськи. Бывшая Сири корчит презрительную мину. Я же выглядываю на улицу, провожая фигуру девушки взглядом. Возникает мысль проследовать за ней и посмотреть на процесс возвращения в хранилище, но тут перед глазами появляются яркие строчки текста. Вы успешно справились с заданием. Задание выполнено досрочно. Вы можете получить у мастера игры 5 золотых марок. Вы получаете право на товарное поощрение. Вы можете получить у мастера игры 32 серебряные марки. Бонусная награда. Товарное поощрение. Вам начислено 90 баллов игрового рейтинга. Вам присвоен дополнительный статус. Новичок 1 уровня. Дополнительно. Немедленно начните движение к выходу из локации. Любое промедление будет расцениваться как нарушение игрового процесса. Вот тебе и проследили за объектом. Ладно, раз задание выполнено, Можно убираться отсюда. Даю команду, и группа перемещается вниз. Задача уже завершена, так что переключаемся на огнестрел. Взяв в руки автомат, сразу чувствую себя намного увереннее. Возможность дистанционно набить свинцом цель обеспечивает душевный комфорт, в отличие от тесака в руке. Хромая на правую ногу, шагаю вперед, обходя разбросанные туши волколаков. С одной стороны хорошо, что они до нас не добрались, но с другой, тогда и награда могла бы оказаться куда серьезнее. Когда добираемся до леса, за спиной слышится голос Хыча. Почему они прервали все так рано? Было еще полно времени, чтобы нас угробить. Хороший вопрос, который тоже пришел мне в голову, как только все закончилось. Но стоит немного погрузиться в тему, как желание строить теории заговора практически полностью отпадает. Чуть поворачиваю голову. Если бы нас хотели убить, то работали бы совсем не так. Тупо швырнулись всех волколаков в бой, пока мы были в лесу. Или заставили Санру поднять мертвяков сразу, чтобы они атаковали нас на открытом пространстве. Якудза непонимающе хмыкает. Почему тогда все оказалось так сложно? Остальным запрета на огнестрел не выдавали. И тварей у них вроде было не так много. Мы уложили 3,5 десятка и еще штук 20 порвали мертвяки. На секунду останавливаюсь около одного из деревьев, давая передышку ноге. В воздухе сразу же появляется уведомление. Зафиксировано потенциальное нарушение игрового процесса. Во избежание штрафных санкций, продолжите движение. Вздохнув, шагаю дальше. На ходу пытаюсь донести свою точку зрения до Хыча. Санра говорила о 2 стаях, около 20 тварей в каждой. Количество не превышено. По крайней мере, критично. Вот с мертвецами возможно что-то и намудрили. Но опять же не сильно. Сомневаюсь, что нас хотели целенаправленно прикончить. Скорее выкрутили на максимум имеющиеся настройки, чтобы появился какой-то шанс проигрыша. Сам подумай, если бы мы могли использовать огнестрел, то волколаки никого даже поцарапать бы не успели. Блондин вздыхает, но молчит. Похоже, погрузился в раздумья. Я же поворачиваю голову к Орлане. Есть идеи по поводу оживающих трупов, как такое можно провернуть. Вижу, как девушка задумчиво прикусывает губу, и сразу же ойкает, споткнувшись о корень. Коротко выматерившись, начинает отвечать. Либо какая-то хитрожопая бактерия, либо наноботы. Оба варианта имеют право на жизнь. Шагающая рядом Уна добавляет. Имеется третий, это копии, напечатанные в биореакторе. Вы же заметили, что у них нет ни оружия, ни экипировки. Хм, об этом я не подумал. Изначально, их разоруженность казалась указанием на то, что локация подвергается регулярному техническому обслуживанию. Причем, с высокой долей вероятности, в нем участвуют люди. После короткого раздумья, понимаю, что немного перемудрил. Для того, чтобы убрать все тела и очистить территорию от последствий боя, совсем не обязательно использовать местных жителей. Достаточно выпустить 10 болванок, что изображали крестьян, держа их под прямым управлением, и они все сделают. Звучит логично. Плюс, наталкивает еще на один вопрос. Кто все-таки контролирует локацию? Под чьим управлением находятся все эти объекты? С трудом верится, что целую 1000 лет все пашет по заранее заготовленным алгоритмам, ни на йоту не изменяясь. Я вот все равно не понимаю, зачем так усложнять. Деревня, ведьма, волколаки. Нахера, сделали бы, как с вивернами. Ресурсов тратится намного меньше, а результат почти такой же. А вместо этого устроили тут целый спектакль. Какая-то хреновая логика, босс. Глянув на Хыча, понимаю, он натолкнул меня на еще один важный вопрос. Особенно, если предположить, что моя предыдущая мысль верна и кто-то с той или иной периодичностью вмешивается в работу игровых локаций. Правда, готового ответа у меня нет. Так что молча шагаю вперед, сосредоточившись на том, чтобы двигаться ровно и беречь раненую ногу. В конце концов добираемся до выхода, после чего одна из створок ворот начинает открыться. Делаю 2 шага вперед и притормаживаю. Снаружи снова слышатся голоса. Сразу несколько мужских, на которые накладывается мощный звук динамиков урана. Оглянувшись на остальных, отдаю команду. Мы с Унай первыми. Хэч, Орлана, если что, бейте прямо от ворот. Глава 8. Прихрамывая, добираюсь до приоткрытой створки. Движение ворот заметили и люди снаружи, голоса разом смолкают. Выглянув, вижу Урана с пулеметом в руках, ствол смотрит под ноги группе из 5 местных бойцов, а в стороне, с ноги на ногу переминается мастер игры. Заметив знакомое лицо, удивленно хмыкаю. Снова Лин, только на этот раз с четырьмя мужиками в поддержке. Прошлый раз ничему не научил, держа автомат наготове, выхожу наружу и бородач сразу демонстрирует мне пустые руки. Мы с миром, вот с роботом твоим обсуждаем, как быть. Перед тем, как ответить, окидываю взглядом окрестности. На дороге стоит внедорожник, никого из наших не видно. Впрочем, как и дополнительных сил противника, едва не задаю Урану вопрос по поводу остальных членов группы, но сразу захлопываю рот. Скорее всего, укрылись за ближайшими деревьями, держа эту компанию на прицеле. Имея место какая-то проблема, робот бы уже дал знать. Медленно приближаясь, обращаюсь к лидеру местных. Что именно обсуждаете? Тот на мгновение заминается. Потом все же начинает говорить. У нас тут выстроенная система. Все задачи распределены и на них выдвигаются определенные люди. Либо наши, либо те, кто готов отдать долю Джару. Кивнув, скалю зубы в ухмылке. А тут появляемся мы. Лезем везде без спроса и рушим отлаженную систему. Верно, молча смотрит на меня, явно не понимая, как реагировать. Я же продолжаю. Насчет этого можешь сильно не переживать. Мы выполним еще пару задач и свалим из этой игровой зоны, а потом все вернется на свои места. Линн угрюмо вздыхает. Так-то оно так, но потом будет сложнее договариваться с остальными. Поэтому Джар приглашает вас заглянуть к себе, поболтать, обсудить расклад. Заметив, как меняется мое лицо, сразу добавляет. Платить вас никто не просит, просто поговорите. Вот оно что, неформальный глава лагеря испугался, что мы подорвем его авторитет и хочет сделать вид, что пришлые все-таки явились к нему, чтобы получить царское дозволение на работу в локациях. Сбоку звучит голос Уны. Может, просто положим их? Тут насилие не ограничено. Бойцы Линна настороженно переглядываются, но схватиться за оружие даже не пробуют. Могу поспорить, их командир долго вбивал в голову нужные инструкции. И не зря. Собираюсь ответить, но следом за девушкой, свое мнение озвучивает Ихэч. Это несерьезно, босс. Мы стольких перевалили, а тут будем расшаркиваться перед каким-то ушлепком, за которым и силы никакой нет. Проще пустить в расход полсотни ублюдков и поставить кого-то адекватного, чтобы под ногами не путался. Вот теперь напряжение появляется и на лице Линна. Вряд ли он ожидал такого поворота событий, а я принимаюсь излагать свое видение ситуации. Мне глубоко наплевать, какие проблемы будут у Джара после того, как мы уберемся. Но не думаю, что его сразу поднимут на штыки. Скорее кому-то придется умереть, чтобы ваш лидер смог спокойно править дальше. Хэч прав. Если мы станем водить хороводы около каждого царька, времени уйдет куда больше. Мое предложение очень простое. Вы не лезете в локации, на которые я укажу, и не пытайтесь нам мешать. А мы максимально быстро заканчиваем свои дела и сваливаем отсюда. Несколько секунд Лин, с весьма хмурым видом, размышляет, и если на его лице отчетливо проступает тревожность, тот вот пара бойцов однозначно настроены агрессивно, не сталкивались, видимо, с таким отношением к своему руководству. Я не могу сам принимать такие решения, надо обсудить с Джером. Пожимаю плечами, стараясь не обращать внимания на боль в ноге. Так обсуди, и постарайся объяснить, что это будет оптимальным вариантом. Еще день-два и мы вас покинем. Какое-то время бородач остается на месте, не зная, что делать дальше. Потом глухо отдает команду и вместе с бойцами загружается во внедорожник, который трогается с места. Я же поворачиваю голову к мастеру игры. Наши деньги. Тот судорожно кивает и лезет в карман, доставая оттуда что-то напоминающее кошелек. Я становлюсь богаче на 5 золотых монет и целую горсть серебра. Заодно уточняю у него курс. Все оказывается относительно просто. 20 серебряных за одну золотую, и полсотни медиков за серебро. Думаю, сейчас мы стали обладателями приличной суммы, если отталкиваться от местных реалий, но на подствольнике этого все равно не хватит. Придется снова лезть в игровые локации. Только убираю деньги, как перед глазами всплывает уведомление. Дождитесь прибытия дронов с товарным поощрением. Машинально поднимаю голову к небу, а в рации звучит голос Хара. Мы на позициях в лесу, Бротнада. Какие будут приказы? Вжимаю кнопку на устройстве связи. Оставайтесь на месте и смотрите в оба. Эти утырки могут вернуться с подкреплением. На самом деле, шансы на столкновение невелики. Но на мой взгляд, лучше перестраховаться. Нам нужна медстанция или биореактор. С твоей ногой не повоюешь. Покосившись на Уну, опускаю взгляд на поврежденную конечность. Выглядит и правда не слишком хорошо. Штаны на икре изорваны и пропитаны кровью. половина ботинка превратилась в лохмотья. И что самое хреновое, я чувствую боль в ступне. По мере того, как отпускает адреналин схватки, она становится все острее. Разберемся по прибытию в лагерь. Медстанции там может и нет, но что-то должно найтись. В крайнем случае я смогу действовать и с раненой ногой. Хрен его знает, чем они тут лечатся. Если в ходу только обычные медикаменты, то процесс заживления займет непозволительно много времени. Дроны прибывают через несколько минут. Две летающие хреновины, которые тащат контейнеры, медленно опускают их рядом с нами и, поднявшись в небо, удаляются. Провожая их взглядом, размышляю о ситуации с управляющим. Он нас точно видел и должен был зафиксировать основные статусы. Почему тогда ничего не предпринял? После короткого размышления, понимаю, что в голове имеется лишь один вариант, который звучит логично. Его возможности жестко ограничены, точно так же, как на предыдущем ярусе. Там это было сделано правящей верхушкой, которой на старте вручили слишком серьезные полномочия. Хотя, нет, такой расклад утвердился с первых мгновений работы сектора под нами, сразу после перепрофилирования. То есть базис под все это дерьмо заложил кто-то сверху, а городские власти просто воспользовались ситуацией, превратив себя в новую аристократию. Выходит, здесь схожий расклад, полномочия биокомпьютера ограничены сверху и он не может ничего предпринять. Впрочем, имеется еще один момент, который вполне может оказаться ключевым. Те самые вечные, живущие где-то наверху. Если не считать нулевого яруса, я ни разу не встречал уровней, на которых была бы вертикальная разбивка. К тому же, на нулевом, высота потолков была совсем другой, а тут ситуация критично иная. Что там наверху, такое же по высоте пространство, как и здесь, или они используют помещения, расположенные в межъярусной зоне? Босс, что это за херня? Они серьезно считают это наградой? Поворачиваю голову к Хачу, который успел вскрыть оба контейнера и сейчас роется в содержимом. Подойдя ближе, рассматриваю упаковки. Что тут у нас? Шоколад, упаковка кофе, консервы. Якудза достает еще одну вещь, разворачиваясь ко мне. А это зачем? Баб по жопе хлестать? Кому это вообще надо? Глянув на стек, сжатый в его руке, пожимаю плечами. Подошедшая Уна усмехается. Ты удивишься, насколько это пользуется спросом. Правда, только с теми, кто разбирается в теме. Хэч удивленно поднимает брови, а девушка опускается около открытых контейнеров, принимаясь копаться в вещах. Спустя 10 секунд поднимает взгляд на меня. Оружия нет, только еда, кофе, стек и пара женских трусов. Странный набор, согласен. Для продажи, может быть, и подходит. Но будь я на месте человека, который впервые сунулся в игровую локацию, то предпочел бы получить огнестрел или хотя бы нож. Хотя, может быть, местные алгоритмы и оплату рассчитывают, отталкиваясь от вооружения группы. Если так, это многое объясняет. Забираем все с собой, контейнеры тоже. Поднявшийся на ноги Хэч, с сомнением цокает языком. Жратвы у нас и так хватает. Думаешь, это много стоит? А тем более ящики. Их в лагере должно быть просто дохера. Насчет ценности самих контейнеров, я не уверен. Но вот продукты тут точно должны стоить немало. Я хорошо вижу глаза мастера игры, который жадно рассматривает полученную нами награду. И судя по ним, мы точно сможем выручить приемлемую сумму. Сделав шаг в сторону, кривлюсь из-за боли в ноге и захожу в интерфейс. Арби говорил, что тут можно вызвать транспорт. Раньше такой опции не было, но может быть появилась после изменения статуса. Как выясняется, теперь она действительно есть. Стоимость трансфера от локации до лагеря – одна золотая марка. Недешево, но зато быстро и без необходимости двигаться через лес. Впрочем, можно обойтись и более скромным вариантом, вызвав багги. 10 марок серебром. Уже выбрав автомобиль, понимаю, что в один мы точно не поместимся. Какое-то время терзаюсь сомнениями. 2 золотых марки за транспорт кажутся слишком щедрой суммой. С другой стороны, мы не планируем на этом останавливаться. Вернемся, отдохнем и отправимся к следующей локации. Плюс, деньги и нужны для того, чтобы увеличивать уровень комфорта. Насколько это возможно? Определившись, вызываю 2 авто. Расчетное время прибытия приблизительно через 5 минут. Интересно, где они размещаются? В подземных хранилищах? Упакованы в стены? Пока ждем, проясняю у мастера игры еще один момент, который упустил при беседе с Арби. Градация местных уровней. Сейчас нам выдали 90 игровых баллов и подняли до новичка первого уровня. Основной вопрос, сколько нужно, чтобы стать бойцом? Жду, что тут выставит какие-то встречные условия. Например, запросит часть нашей добычи. Но, видимо, мужик не считает информацию чем-то ценным. Сходу делится данными. Если верить его словам, то бойца первого уровня присваивают после получения 120 игровых баллов. Новичка второго уровня – после 30, а первого – когда перевалишь планку в 70. Выходит, мы за одно задание почти добрались до статуса, который позволит покинуть эту игровую зону. Еще один такой выход в поле и сможем пересечь границу. Правда, тогда в полный рост встает другой вопрос, насколько нам нужны ручные гранаты и подствольники, учитывая, сколько денег мы получили за эту задачу, оплаты еще за одну, точно не хватит, чтобы рассчитаться с торговцем. А задерживаться здесь надолго я бы не хотел, впереди достаточно долгий путь, и пока я не пойму, как его можно сократить, оптимально время на второстепенные задачи, но и обзавестись относительно тяжелым вооружением, тоже хочется, лишним оно точно не будет, а учитывая, что мы можем столкнуться с чем угодно, вполне может оказаться критически важным фактором. Размышляю, пытаясь прийти к какому-то определенному выводу, но к моменту прибытия транспорта, это так и не получается. Поэтому оставляю решение вопроса на потом, а сам разглядываю внедорожники. Большие авто серебристого цвета, без водителей, все на полной автоматике, что позволяет загрузить в каждую по 5 человек. Харр с Рансаром и Аннет, наконец, выбираются из леса, и спустя считанные секунды мы уже катим в сторону лагеря. Сказать, что на воротах удивляются нашему прибытию, значит ничего не сказать, вернее, не нам самим, а варианту транспортировки. Судя по ошеломленным взглядам охранников, раскатывать на таких машинах тут не принято. По крайней мере сразу после появления в секторе. Правда, дальше ворот они нас не везут, приходится выгружаться и топать пешком, а потом будить Арби, который спит в палатке, установленной совсем рядом с прилавком. Когда заспанный торговец выбирается из своего жилья, молча показываю на контейнеры, которые мы уже водрузили на прилавок. Тот сразу оживляется и через мгновение уже копается в вещах, осторожно выкладывает все на металлическую поверхность, пересчитывая и сходу калькулируя. Наконец поворачивает голову ко мне. Заберу все за 5 золота и еще десяток серебром, либо наличностью, либо в счет оплаты заказа. Кивнув, интересуюсь. А где сам заказ? Мужик косится в сторону палатки. Гранаты там. Могу часть отдать сразу. Подствольники пока еще в процессе, завтра будут, но оплата нужна в течение дня, иначе придется возвращать. Звучит вполне логично, не совсем понимаю, где он собирается доставать гранатометы, да еще так, что можно будет вернуть, но это уже его личное дело, не наше. А вот гранаты сейчас могут пригодиться, сколько их там выходит, грубо говоря, 1,5 золотых за одну единицу. У нас 5,5, итого, всего 4 штуки, или 5, если договоримся. Давай, деньги завтра будут. Не факт, что заберем все, о чем договаривались, но как минимум один подствольник и несколько выстрелов к нему, возьмем. Чуть помолчав, добавляю, а может и все заберем, смотря, как пойдет. Арби невесело усмехается и лезет в палатку. Скоро возвращается с 5 ребристыми кругляшами в руках, выкладывает на прилавок, осколочные. Будете применять, себя не зацепите. Стоящий рядом Хэч тихо хмыкает. Себя мы не зацепим. Они вообще, какие, оборонительные, наступательные? Торговец поджимает губы, качая головой. У нас тут только одни. Какие есть, такие и продаю. Осколки метров на 30 летят от силы. Якут закивает. Значит, наступательные. Поворачивается ко мне. Как делить, босс? Все, кроме Урана, Аннет и Рансара, забирают по одной. Решение дается просто. Роботы-техник уже располагают серьезным вооружением, а девушка вряд ли сможет пустить гранату в дело, без угрозы для остальных. Слишком мало опыта. Глядя, как остальные разбирают оружие, задаю еще один вопрос. А лечится тут как? Есть что-то для регенерации? Наш деловой партнер перегибается через прилавок, разглядывая мою ногу. Имеется. Гели всякие, да крема. Там насколько все серьезно? Задумчиво глянув на ногу, пожимаю плечами. Средне. Арби наклоняет подбородок. Достану. Но это утром уже. Делаю отрицательный жест головой. Надо сейчас. Как нога отойдет, мы сразу выдвигаемся. Вздыхает, бросая взгляд в сторону центра лагеря. Сложно. Но в целом, возможно, дороже правда будет. 15 серебром вместо десятки. Усмехнувшись, согласно киваю. Пусть так, чем быстрее, тем лучше. Спустя минуту, торговец уходит, перед этим перетащив оба контейнера в палатку. Ахар развучивает вопрос, который крутится в голове у меня самого. Может лучше отдохнуть, у Эсама. Поспать перед следующей задачей, оглянувшись вокруг, вздыхаю. Отдохнем перед границей, а пока работаем в максимальном темпе. Подоплека проста. Чем дольше мы здесь находимся, тем больше раздражаем местные власти и повышаем вероятность того, что они рискнут атаковать. Да, с высокой долей вероятности, эти парни умоются кровью, но вполне могут достать кого-то из наших, чего хотелось бы избежать. Как и в целом, конфликта с местным князем и его окружением. Ввязаться в местные разборки – это лишнее. Особенно, если учесть, что на пути будет еще масса лагерей. Если каждый придется подминать под себя, завязнем в этих локальных столкновениях надолго. Люди, командир, заходит с фланга. Оборачиваюсь на Урана, который уже поднял пулемет, нацеливая его на незваных гостей. Их не так много, человек 30. Идут кучной толпой, оружия почти ни у кого не видно. Что это? С нами решил познакомиться конкурент Джара, или тот прислал делегацию, чтобы еще раз пригласить на переговоры? Идущий первым рослый мужик останавливается, не дойдя до нас десятка метров. Бросив опасливый взгляд на Урана, громко заявляет: «Я бросаю тебе вызов на поединок, неизвестный, при свидетелях и согласно нашим законам. Твою же, сука, мать!» Джар оказался несколько тупее, чем я думал. В следующую секунду перед глазами полыхает уведомление. Вы получили вызов от бойца 3 уровня, Дасса. Принять вызов? Да нет. Штрафные санкции в случае отказа. Изгнание из лагеря, блокировка доступа к части опции интерфейса. Глава 9. Первый реагирует Уна. Шагнув вперед, цедит слова. А больше тебе ничего не нужно, ушлепок, отрастил большие яйца, так давай отрежу и забью тебе же в глотку. Тот косится на девушку и было отступает назад, но почти сразу возвращается на место, уперев в меня взгляд, ждет ответа. Я же прокручиваю в голове происходящее. Первое, местный лидер оказался на порядок тупее, чем я думал. Никаких хитрых ходов и изворотливости. Решил использовать самую банальную схему, ударив по мне в рамках закона. Второе, провоцирующим фактором, наверняка стало мое ранение. Решили, что раз хромаю на одну ногу, одолеть будет проще. Третье, я ни хрена не знаю о правилах проведения поединков. Если отталкиваться от логики, то вряд ли они пользуются огнестрельным оружием. Скорее всего бьются холодным, а я с ним обращаюсь не ахти. Но и отказаться нельзя. Потеря лица в глазах ушлепков из этой игровой зоны меня мало волнует. В отличие от запрета на посещение лагеря и упоминания блокировки части опции интерфейса, неизвестно, какой именно функционал мне отрубит в случае отказа и чем это обернется в будущем. Лучше не рисковать. Оставаясь на месте, нахожу глазами взгляд мужика и оскаливаю зубы. Какие правила? Как вы тут убиваете друг друга? Надо отдать ему должное, остается на месте, не пытаясь отступить. Да и голос не дрожит, только холодное оружие. Двое остаются в круге 15 минут. Если к концу этого времени оба остаются живы и никто не признает поражения, засчитывается ничья. Какое именно холодное оружие? Сколько времени на подготовку? На лице местного проступает легкое удивление, но он обходится без встречных вопросов. С момента согласия, 10 минут на подготовку. Площадок у нас несколько, можно выбрать ближайшую. Оружие, любое, кроме метательного. Последняя фраза одновременно и радует, и напрягает. Вроде я могу притащить любую железяку, которую выйдет отыскать за 10 минут, но при этом и противник может вооружиться чем угодно. Защита, Дасс отрицательно качает головой, только обычная одежда. Уна скептически хмыкает. Если ты врешь, то даже если выживешь, получишь вызов от меня, и я постараюсь сделать так, чтобы твоя смерть была очень медленной. Как только девушка заканчивает говорить, вклинивается Уран. Скорее уж от меня, чтобы точно без вариантов. Мужик бледнеет и оглядывается назад. Похоже, идея о том, что робот тоже может вызвать кого-то на поединок, не приходила ему в голову. Защиту можно, если она есть. Извините, волнуюсь, не то сболтнул. Зеленоволосая негромко цокает языком. Не переживай, смерть это не так страшно. Только сейчас обращаю внимание на обратный отсчет, который имеется в интерфейсе. Осталось меньше минуты до момента принятия решения. Оглядываюсь назад. Арби уже рядом. Вижу его фигуру между рядов палаток. Но посоветоваться с торговцем я уже не успею. Пока доберется, время как раз будет около пограничного значения. Поэтому просто жду. А когда до полного истечения срока остается 10 секунд, принимаю вызов. Стоящий напротив ДАС шумно выдыхает. То ли с облегчением, то ли с опасением. Сразу же пятится назад. Жду тебя на площадке, около перекрестка. Вон там, где-то метров 100 отсюда. Она ближе всего. Махнув рукой, указывает направление и поспешно удаляется. Возможно, переживает, что я отдам приказ открыть огонь. А может, хочет по полной подготовиться к схватке. Подбежавший торговец переводит дух. Что тут у вас? Зачем они приходили? Хэч сплевывает на землю, барабаня пальцами по автомату. На поединок вызвали босса. Тупые ушлепки. На лице Арби появляется озадаченное выражение. Дас, странно. Он вроде сам по себе раньше был. Блондин открывает рот, чтобы выдать еще одну реплику, но я начинаю говорить первым. Ты принес лекарство, и еще два вопроса. Боевая химия и холодное оружие. Местный хмурит брови. О химии слышу в первый раз. Есть бодрящие таблетки, но они скорее против сна и усталости. Если ты и так нормально себя чувствуешь, то лучше не станет. Холодняк достать можно, но за 10 минут это будет проблематично. Еще пара фраз, и Арби уносится прочь. Я же стаскиваю с себя ботинок и носок. Ступня выглядит, мягко говоря, не очень радужно. С обоих краев разодрана клыками, а пятка и вовсе изорвана почти полностью. Уцелела только центральная часть. Странно, что я вообще смог идти. Щедро заливаю раны гелем, который принес Арби. По словам торговца, помочь он должен быстро. Регенерация начнется сразу, а первый результат будет виден уже через несколько минут. Но для полного заживления потребуется около получаса. К тому моменту, наш бой уже должен закончиться. Минут через пять, когда я уже обработал все свои раны, возвращается торговец. Притаскивает с собой три варианта оружия: топор, цепи, что-то вроде стилета, заточенный стальной прут, вбитый в деревянную рукоять. О цене речь уже не идет, рассчитаемся позже. Так что я просто перебираю холодняк, выбирая, что с собой взять. Цепь сразу отпадает, с ней я точно управляться не смогу. Уже собираюсь отложить в сторону, но тут вмешивается Уна. В итоге обматываю звеньями свою левую руку. Держится не слишком прочно, но как минимум на несколько ударов должно хватить. Топор беру в руки. Стилет цепляю на пояс. Пригодится. Помня недавнюю схватку с волколаками, лучше иметь что-то в резерве, не рискуя остаться с голыми руками. Закончив, отправляемся к площадке для поединков. По пути проясняю у торговца все моменты, связанные со схваткой. Как выясняется, Дас не врал, все так, как он сказал, за исключением брони, которая допускается в любых объемах. Некоторые умельцы и вовсе пытаются изготавливать для себя специальные доспехи, которые годятся только для рукопашного боя. Правда, встречаются такие не так часто. Обычно люди выходят в круг, облаченные в обычную экипировку. Выворачиваем из-за палатки, когда до начала схватки остается около минуты. И я слышу, как присвистывает Хэч. Надо сказать, по делу. Судя по тому, как упакован мой противник, поединок рассматривался в качестве резервного плана действий уже достаточно давно. Вполне вероятно, с того самого момента, как мы оказались на территории лагеря. Во-первых, он в подобии доспеха. Корпус прикрыт чем-то вроде кирасы, на ногах штаны, обшитые кусками металла, а голову прикрывает самопальный шлем. Во-вторых, руки сжимают алебарду. Конечно, воины древности ржали бы до колик, увидев это оружие. Но сейчас мне совсем не до смеха. Длинная древка, наконечник и широкое лезвие. И если два последних фактора можно игнорировать, то вот дальность действия может оказаться критичной. Особенно, если ушлепок хорошо умеет обращаться с этой хреновиной. В-третьих, помимо всего этого, на его поясе висит самый настоящий меч, похожий на те, что мы видели раньше, с закосом под Японию. Идущая рядом Уна звонко интересуется. А трофей у вас забирать полагается? Торговец, который тоже рассматривает Дасса, удивленно моргает. Потом опускает подбородок в утвердительном кивке. Конечно, девушка косится на меня. Ты же подаришь мне этот меч после победы? Невольно усмехаюсь. Похоже, у нее сомнения напрочь отсутствуют. В отличие от меня, одно дело – рубить волколаков или безоружных мертвецов. И совсем другое – выходить против хорошо вооруженного противника, который точно знает, что делать. Мне он точно не нужен. Забирай. Рядом возмущенно взвивается Хэч. А мне? Почему меч сразу ей? Я тоже умею с клинком обращаться. По-моему, якудза хочет сказать что-то еще, но Уна поворачивает к нему голову и тот сразу затыкается. Зато свое предложение выдает Арби. Ставки уже в процессе. Хотите сыграть на свою победу? У них и тотализатор есть. Теперь лагерь кажется чуть более близким к цивилизации. Правда, не в самом лучшем смысле этого слова. Какое соотношение? Торговец моментально срывается с места и возвращается, когда до начала боя остается 15 секунд. 1:15, если ставить на вас, без обид. Машинально ухмыляюсь. 1:15, значит, думают, что раз я ранен, а противник закован в этот собранный из дерьма и палок доспех, шансы отсутствуют. Хар, поставь все, что у нас есть. Можешь позаимствовать наличностью Арби или кого-то еще. При таком раскладе, выигрыш пополам. Торговец тихо хмыкает, а я бросаю взгляд на цифры в интерфейсе. 10 секунд. Кашусь вправо, где Арби, за спиной которого стоит Хар, уже сует монеты какому-то старику, делающему записи на бумажках. Окидываю взглядом противника. Выглядит уверенно. В глазах, которые видны под шлемом, ни тени страха. 5 секунд до начала. Арби уже закончил со ставкой. Хорошо. Если выиграю, получим необходимые деньги, а заодно отобьем у местных желание соваться к нашей группе. В голове на момент мелькает мысль, что вызови этот ублюдок Аннет, мы бы оказались перед сложным выбором. Плюс, ничто не помешает местным вызывать на поединки всех бойцов отряда, одного за другим. Правда, тут есть свой нюанс, для этого Джару понадобится целая очередь из суицидников. К тому же Рансар и Уран, в любом случае, окажутся за пределами этой схемы. Я уже размышлял о том, чтобы забрать экс-техника, использовав его в качестве брони. Но как выяснилось, экзоскелет настроен на биометрию. Сменить ее в полевых условиях и за 10 минут – нереализуемая задача. Конечно, если он не соврал. Шагаю вперед, оказавшись внутри большого круга, образованного металлическим кольцом. Противник уже давно стоит внутри, опираясь на алебарду, ждет меня. Как только оказываюсь на территории поединка, сбоку звучит громкий голос. Да начнется священный поединок. Сегодня победит только один. Тогда как второй признает свою неправоту или умрет. Дас перехватывает алебарду и придвигается ближе, выставив оружие. Держит его вполне уверенно, но без особой грации. Если и использовал раньше, то не так часто. Возможно, вообще только тренировался, а в реальный замес попал впервые. Сжимая топор, делаю шаг навстречу. Мужик напротив заковав в доспехи, чем можно было бы воспользоваться, большое количество железа изрядно снижает скорость, но меня беспокоит правая нога, одно неудачное движение и рискую рухнуть, оказавшись на земле. При таком раскладе, противнику хватит всего одного удара, чтобы закончить бой, поэтому остаюсь на месте, не отходя далеко от края круга, выпадать за его границу тоже нельзя, как только тело полностью окажется снаружи, система засчитает поражение. Уверен, при таком раскладе, большая часть моих бойцов немедленно получит вызовы на поединок. Потому как, если даже лидер не смог расправиться с одним противником, то что говорить обо всех остальных? Еще по шагу навстречу. Сближаемся осторожно, я опасаюсь его алебарды и внезапного выпада. Адас прощупывает мои возможности. Как его одолеть? Рискнуть и попытаться поднырнуть под алебарду, добравшись до ног, там есть металлические пластины, но что-то мне подсказывает, удар топором его проймет. Если выйдет, можно вообще впаять его в пах, тот тоже прикрыт, но все равно должно быть болезненно. Другой вариант, дождаться выпада и попробовать лишить его оружия. В мыслях тоже выглядит неплохо, но сложно сказать, как пройдет на практике. Еще по одному шагу вперед и Дас внезапно делает выпад. Тут же становится понятно, что вся предыдущая неловкость в обращении с алебардой – чистой воды разводка. Ублюдок бьет ловко и уверенно. Едва ухожу в сторону, кривясь от боли в правой ступне. Второй удар. Снова рывок в сторону. Сука. Что мне делать с этим ушлепком? На такой дистанции, топор более чем бесполезен. Разве что метнуть его. Оружие, вроде метательных ножей, тут под жестким запретом. Но вот наброски классических вариантов смотрит сквозь пальцы. Как жители, так и управляющий. Конечно, порой он все же реагирует. Но обычно в тех случаях, когда кто-то выходит в круг, увешанный десятком сбалансированных ножей, мимикрирующих под обычные, вот тогда следуют санкции. Правда, остается вопрос по поводу эффективности. Вряд ли я смогу попасть топором в открытую часть лица. Скорее уже запущу его в сторону зрителей, промахнувшись мимо цели. Новый удар. Отступая вправо, едва не падая, и толпа рядом ревет. Трус. Сражайся, а не беги. Бейся и умри. Первый выкрик поддерживают остальные, а через секунду их перекрывают динамики урана. Выпотроши его, брод. Убей тварь, или мы убьем их всех. Разошедшиеся зрители моментально успокаиваются. Могу поспорить, часть сейчас и вовсе оттягивается с места поединка. А я снова уклоняюсь от удара. На этот раз пробую достать древко алебарды топором. Дас, как будто этого и ждет. Ловкое движение и острие наконечника бьет мне в живот. Отпрыгиваю назад, пытаясь втянуть воздух. Бронежилет выдержал, но это все равно было дико больно. Уклоняюсь от лезвия, рассекающего воздух рядом с моим лицом. Твою дивизию. Как его убивать? Все, что лезет в голову, избитые комбинации с броском песка в лицо, да подкатом в ноги. Но внизу только черная земля, а на подкат я сейчас точно не способен. Отступив назад, едва не вываливаюсь за пределы круга, и толпа снова ревет. Адас отступает назад. Логично. Его задача – не вытеснить меня и победить, а прикончить. Двигаясь по кругу, обходя противника, тот поворачивает алебарду, с азартом следя за моими перемещениями. Хорошо, он втянулся. Почувствовал запах относительно легкой победы. На этом можно сыграть. Пара шагов. Изображаю гримасу боли и подволакиваю правую ногу. Еще одно движение и повторяю ту же самую схему. Пусть считает, что я вот-вот рухну. Дас отступает назад, давая мне возможность подойти. Не хочет, чтобы я успел выпрыгнуть за пределы круга, если станет совсем горячо. Делаю вид, что поддался на уловку и шагаю следом, сжимая топор. Новый выпад. Припадаю на колено, левой рукой хватая древко. Правой поднимаю топор и спустя мгновение, запуская его в цель. Попадаю не совсем так, как хотелось бы, оружие бьет в корпус. Но как по мне, утырок немного растерялся. Наваливаюсь всем телом, налегая на древко и с силой толкая его назад. Дас отчаянно дергает оружием в сторону, пытаясь высвободить его. Я же, наоборот, начинаю тащить его на себя, используя вес тела. Теперь противник вынужден тянуть в другом направлении. Еще раз повторяю фокус с толчком. Опять на себя. Когда снова наваливаюсь на оружие, толкая его назад, разжимаю пальцы на древке. И противник по инерции делает пару шагов вперед, вдвое сокращая расстояние. Вскакиваю на ноги, невольно крича от боли в правой ноге. Вытаскивая тесак, делаю рывок к ублюдку, но тот уже сам отпрыгивает в сторону, доставая меч. Удар. Попадаю в плечо, результат околонулевый. Еще один. На этот раз пытаюсь достать острием лицо, но Дас успешно отступает. Сразу же переходит в атаку, едва успеваю выставить левую руку, подставляя ее под удар. Клинок врезается в цепь, рублю в ответ. Попадаю в корпус, и ублюдок отшатывается. Я же отпрыгиваю назад, уходя от меча. Сука. Доспех выглядит максимально примитивно, самопальная кираса, собранная из того, что было под рукой, топорный шлем и бронированные штаны, но попадание держит на отлично. Делаю еще шаг назад, пытаясь выстроить в голове схему действий. Конечности и открытое лицо, вот уязвимые места, туда и надо целиться. Вопрос только в том, как к ним подобраться. Дас переходит в атаку, рывок в сторону. Поднимаю руку, прикрываясь от рубящего удара, машинально крикнув от боли, выбрасывая тесак. Острие чуть-чуть не достает до лица, но удар заставляет противника рвануться назад. Сложно сохранить самообладание, когда сталь свистит у тебя перед самым носом. Вместо того, чтобы вести оружие назад, разжимаю пальцы на рукояти и бросаюсь вперед, отталкивая левой рукой его меч. Тот пытается разорвать дистанцию, но его подводит тяжесть доспехов. А вот моя уловка с ногой сработала, подобной скорости противник явно не ожидает. На ходу вытаскиваю стилет. Вот сейчас заточенный толстый прут будет в самый раз. Когда оказываюсь рядом, Дас сделает еще рывок назад, отклоняя голову. Скорее всего, ожидает выпада в лицо. Но вместо этого я падаю на колено. Над головой пролетает клинок. Противник надеялся задеть меня основанием режущей кромки. Выбрасываю руку вперед, всаживая сталь в прорезь между металлическими пластинами над коленом. Тот дико орет, а я откатываюсь в сторону, выдергивая оружие. Срабатывает, новый удар Дасса приходится в землю. Клинок погружается в грунт, уйдя на добрую треть. Пока выпрямляюсь, он успевает выдернуть оружие, но вот удержать вертикальное положение не выходит, падает на одно колено. Сложно держаться на ногах с такой раной. Взмах меча, не столько прицельный, сколько машинальный, он скорее отмахивается, пытаясь заставить меня отступить. Прикидываю варианты, когда он делает еще один выпад, прыгаю вперед, обеими ногами приземляясь на его руку. Хруст кости, крик. Вгоняю сталь в плечо и сразу отступаю вправо, оказавшись за его спиной. Надо отдать ублюдку должное, пытается ударить меня шлемом. Правда, не совсем ловко, поразить у него выходит только воздух. Сложно сказать, на что рассчитывает этот парень. Даже попади он точно в цель, это было бы не критично. Пальцами левой руки хватаюсь за верхнюю кромку шлема, а правой бью стилетом в лицо. Куда попадаю, не понять, но оружие точно входит в плоть. Еще раз, третий. Выдернув стилет, отталкиваю ушлепкой, тот заваливается на землю. Отступаю назад, переводя дух. Только сейчас понимаю, что правую ногу разрывает от боли. Впрочем, как и левое плечо. Победа. Брод победил. Поворачиваю голову. Арби. Скандирует так, как будто верх взял его родной брат, а не человек, с которым он познакомился только вчера. Делаю шаг в сторону команды, и перед глазами появляется уведомление. Поздравляем. Вы одержали победу в поединке. И никакой тебе награды. Хотя это было ожидаемо. За что выдавать оплату, если вопрос исключительно в личных разборках местных обитателей? Победа бесспорна, но думаю, нам стоит обсудить последствия. Остановившись, поворачиваю голову. Лар Панцев, тот самый помощник Джара, что вел с нами беседу около ворот. Глава X, тощий мужик выглядит достаточно уверенно. Я бы даже сказал, полностью безмятежно. Невольно закрадываются мысли, что весь предыдущий бой был двойной подставой, и моего проигрыша местная верхушка совсем не ждала. Народ вокруг немного расступается. Мои бойцы наоборот подходят ближе. Лар скользит по ним взглядом и усмехается. Ты победил на поединке. Поздравляю. Но у меня вопрос, что теперь планируешь делать? К чему он вообще ведет? Что я планирую делать? Помыться, залечить раны и двинуться на выполнение задания. Но сомневаюсь, что Панцев имеет в виду именно это. Выдохнув, решаю, что оптимально будет ответить встречным вопросом. Ты это к чему? Тоже хочешь вызвать на поединок? Помощник Джара отрицательно качает головой. В ближайшие 24 часа никто не сможет тебя вызвать. Даже, если бы такая возможность была, не думаю, что это моя зона ответственности. Машинально усмехнувшись, интересуюсь. Тогда я не совсем понимаю, чего ты от меня хочешь. Лар довольно ухмыляется. Соблюдение правил, доли от всех выполненных заданий, информации. Откуда вы, кто такие и что тут делаете? Слышу, как подошедшая ближе Уна отчетливо скрипит зубами. Понимаю, мне тоже хочется перечеркнуть ушлепка автоматной очередью, но оружие сейчас у Урана, в руках только стилет, которым его никак не достать. Выдохнув, стараюсь успокоиться. На территории лагеря нельзя применять оружие и убивать людей, потому этот наглый урод и чувствует себя в полной безопасности. Правда, не совсем понимаю, на что он рассчитывает. Завалить нас вызовами на поединке, так это вряд ли поможет. Максимум, достанут Аннет и кого-то ранит. Но основной костяк команды останется в строю. А после такого мы можем и задержаться, устроив им полноценную партизанскую войну в окрестностях. Задам тебе извечный вопрос человечества. Или что, как ты собираешься нас заставить? Тощий мужик ухмыляется. Ты только что убил Дасса и получил 500 кровников, которые не слезут с вашего хвоста. Собираешься дальше действовать таким же образом, поссориться со всеми остальными? Переводит взгляд за мою спину. Вижу, одного завербовать вы смогли, но сомневаюсь, что после сегодняшнего вам будут рады в лагере. А если поссоритесь с Джером, то последствия будут совсем плачевны. Надеюсь, ты это понимаешь. То, что я счел серьезной угрозой, начинает казаться дешевым балаганом. Он угрожает мне охотой со стороны сторонников убитого на поединке Дасса и обещает натравить людей Джара, и все это всерьез. Несколько секунд раздумываю, пытаясь отыскать подводные камни. Решаю, что стоит еще раз уточнить. Это все, ты планируешь испугать нас кровниками и людьми Джара, теми самыми, у которых нет брони и нормальных стволов. Теперь уверенности на его лице поубавляется. Видимо, срабатывает мой искренне недоумевающий тон. Тем не менее, назад не сдает. Чтобы понимать тонкости, надо разбираться в местных реалиях. Понимаешь, брод, усмехнувшись, киваю. Конечно, понимаю. Поворачиваю голову назад. Уран, брось ему вызов. Робот молчит, но я вижу, как кривит свое лицо Лар. Разъяренно шипит. Это ты зря. Я восстановлю статус. А вот у вас будут глобальные проблемы. Подавшись вперед, упираюсь в него взглядом. Боюсь, ты не понял. Отказался, ушел из лагеря. Так, а за периметром мы сможем достать кого угодно. Ты сдохнешь, Лар, этой ночью или следующей. Но точно сдохнешь. Какое-то время тощий просто стоит на месте, а потом срывается с места, растворяясь среди зрителей. Те же активно разбредаются в разные стороны. Никто не хочет оказаться под перекрестным огнем, если дело дойдет до открытой схватки. Сняв с руки цепь, забираю свой огнестрел. Плюс поднимаю тесак, да и стилет оставляю на его месте. Он показал себя более чем эффективно, вполне может статься так, что еще пригодится. Ко мне было суется Арби, который уже забрал выигрыш, но я отсылаю его к Хару. Пусть самурай разбирается с финансами. Не хочу сейчас забивать голову. Что дальше, брод? Наведаемся к Джару. Шарящая взглядом по окрестности Муна, задает вопрос, который уже крутится в моей голове. Еще подмывает покинуть лагерь и двинуть следом за Пансоном, прикончив его в ночи. Но у тощего ублюдка есть фора. А оказавшись около ворот, он скорее всего вызовет транспорт, рванув подальше отсюда. Я бы на его месте и вовсе забрался в какую-то долгоиграющую игровую локацию, чтобы там отсидеться. Или ныкался на открытом месте, чтобы вовремя заметить противника. Другой вариант – непрерывно колесить по округе на системном транспорте. Правда, на такой фокус понадобятся буквально бездонные карманы. Глянув на Уну, выдаю ответ. Наведаемся. Оборачиваюсь к остальным. Первыми идем мы с Уной и Ураном. Потом Аннет, Рансар и Хэч. Хар, Орлана и Рансар замыкают. Никому не стрелять первым. Будьте внимательны, они могут специально провоцировать на открытие огня. Бросаю Арби фразу о том, чтобы дожидался нас около своего прилавка. А через секунду уже шагаем между рядов палаток, приближаясь к центру лагеря. Странно, но остановить нас не пытаются. Ни провокаций, ни новых попыток переговоров. В целом складывается впечатление, что все местные тихо мирно сопят в своих палатках. Как будто и не было совсем недавно переполоха из-за поединка чужака с одним из жителей лагеря. По мере приближения к центру, количество конструкций из металла и бетонных блоков начинает расти. Жилые дома, магазины, закусочные. Есть даже что-то вроде борделя, перед которым крутится пара полуголых девушек, сразу приковавших взгляд Хыча. Да и Хар косится с долей интереса.